Глава 72. Неожиданно эллипсоид тряхнуло еще раз, и капитан с секвестором напряглись, ожидая нового удара мины. Но все обошлось, и они понеслись дальше, едва касаясь габаритами пространственного туннеля. Капитан Ринг достал из коробочки капсулу благоприятора и сунул под язык. Почти сразу он почувствовал облегчение и даже улыбнулся. Но, наткнувшись на суровый взгляд секвестора, протянул коробочку и ему. «Нет!» – покачал головой Мобил. «Это лицензированное лекарство. Оно положено только действительным членам Лиги, а я всего лишь кандидат». «Да я никому не скажу, а ты хотя бы попробуй». «Нет, лучше не привыкать». «Ну, извини». Капитан убрал лекарство и снова лег в кресло, которое, сверившись с его состоянием, включило режим легкой релаксации. «Я вот о чем подумал, Мобил. 20 000 боеголовок – это многовато в данной ситуации», – сказал капитан Ринг. «А твой папаша не по финансовой ли части в Лиге служит?» «А как ты догадался?» – удивился капитан Ринг, но потом хлопнул себя по колену и засмеялся. «А, я сам себя выдал, правда? Я заговорил о расходах». «Именно так, капитан Ринг. Странно, что ты пошел в исследовательский космос, вместо того, чтобы послужить казначейству». «Но я ведь из второго посева детей, поэтому нам остается только исследовательская работа или даже полицейская». «Хотя, если признаться...» Ринг приподнялся и щелкнул по иллюминатору пальцем. «Исследовательская служба начинает мне нравиться». «А что, она интереснее?» «О, нет», — покачал головой капитан Ринг. «Биквадратные авуарные исчисления финансов куда интереснее. Но на борту эллипсоидов меня стало меньше тошнить». «А раньше тошнило больше?» «Да, в стационарах тошнило постоянно. Но 20 000 боеголовок для того, чтобы уничтожить горстку мерзавцев, это слишком дорого. В наземной войне мы этими боеголовками могли бы завоевать целую планету». «Если сказать правильнее, уничтожить. Но это лирика. Какова вероятность атаки пиратов на эллипсоид?» «Весьма и весьма незначительная, но можно рассчитать точнее». «Я принимаю и такой ответ», — согласился секвестр. «Но если пришел этот критический случай, его нужно отработать по полной, чтобы те, кто остался живым, операторы поглотителей энергии, например, рассказали всем, а те рассказали другим, что связываться с эллипсоидами Лиги опасно. Расплата будет немедленной и ужасной. А уж как выглядели наши ядерные протуберанцы, эти поганцы передадут в нужной им манере». «То есть это дорогостоящее шоу даст воспитательный эффект?» «Еще какой, капитан Ринг. Вот потому-то и не скупятся на такой заряд для эллипсоидов. А если бы скупились, нас бы на каждой развилке ждала банда роллемеров, а то и джаверов». «Хм, только не джаверов». После принятия капсулы благоприятора настроение капитана Ринга улучшилось. Ему хотелось каких-то приключений или хотя бы рассказов о них. «Ну вот скажи-ка мне, секвестр, но зачем тебе это членство в Лиге? Ты ведь даже знаешь, как делается секс, а в Лиге никакого секса не практикуется». «Точно объяснить свои мотивы я не могу», — признался Мобил. «Но так уж заведено, что эрцфагеры стремятся стать воинами, воины — наместниками, а те — членами Лиги. Трудно жить в обществе, если ты не стремишься перейти в следующий класс. Тебя засмеют и обзовут бездельником». «Но не знаю. Мне трудно судить. Я родился в Лиге». А вот чем ты еще занимался, будучи наместником? Я не о том, что ты делал с местными красавицами, хотя и это тоже интересно. Но меня интересует, какие у тебя были обязанности». «Обязанности везде одни, капитан Ринг. Отлавливать аборигенов, чтобы проверить, как развивается генетическая N-программа». «То есть вы их ловили, резали на куски и выбрасывали останки?» «Ну, поначалу все так и происходило, но по мере того, как аборигены становятся варварами, у них появляется общество и общественное мнение. Они начинают беспокоиться и роптать. Куда, дескать, делся тот самый такой-сякой? Ведь еще вчера мы с ним вместе выпивали, играли в кости, ну и все такое прочее». «И что с того? Чем вам мешает это мнение?» «Мнение мешает тем, что в обществе нарастает тревога. Одни варвары пропадают, остальные вооружаются и начинают быть начеку. Похищать их для исследований становится все труднее. Один раз можно проделать это под видом всепожирающего дракона, другой раз под видом еще какого-то чудовища. Но это лишь усиливает их мобилизационное состояние. Они сбиваются в армии супергероев, которые бредят подвигами и мечтают найти и уничтожить всех чудовищ». «Ага, то есть вас?» «Ну да, тех, кто доставляет образцы для исследований. Сами-то мы их тогда не резали, на то были хирургические машины. Но в конце концов работать становится невозможно. На каждый твой шаг имеется по сотне наблюдателей. А система безопасности фиксирует десятки попыток проникновения на территорию базы». «И что тогда?» «Я направлял запросы в Лигу, чтобы получить следующий после надзирателя статус – наместника. А вместе с ним и возможность похищать варваров для щадящего вмешательства и возвращения их обратно. Таким образом, работа продолжается. Варвары перестают пропадать, общество понемногу успокаивается. Исчезают герои, пытающиеся найти и уничтожить дракона».